Встреча с бетонным полом магазина почему-то не состоялась. Я упала в какой-то странный туман, тут же окутавший меня со всех сторон, молочно-белый и густой, как кисель. Я тонула в нем, погружаясь все глубже и глубже. Закружилась голова, желудок ткнулся в горло, желая выскочить наружу. Исчезло чувство гравитации, я уже не могла определить, где верх, где низ. Наверное, именно так чувствовала себя Алиса, падая в кроличью нору. Полет окончился внезапно и довольно болезненно. Вот только что я летела, распростёршись пятиконечной звездой, сквозь непонятный туман. А в следующий миг уже врезалась затылком в рыхлую землю. И затылок, и отбитая поясница дружно застонали. Точнее, стонала я. Закрыв глаза и расслабив мышцы, я лежала неизвестно где и неизвестно на чем. Встать и оглядеться мне не давал страх. Самое ужасное было в том, что я все прекрасно осознавала. Это в книжках попаданки думают, что спят. А тут какой сон? Я ведь ни на мгновение не потеряла сознание и четко осознавала все свои действия. Мозг лихорадочно щелкал заржавевшими шестеренками, пытаясь составить логический отчет о происходящем. Наконец, когда боль немного утихла, я рискнула открыть глаза. Мда, ничего оригинального. Ночное небо над головой, яркие незнакомые звезды. И луна, огромная, закрывающая четверть неба. И к тому же кроваво-красная. Я моргнула, пытаясь осмыслить действительность. Такс, и куда меня занесло? Приподнялась, повертела головой. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался дремучий лес с вековыми деревьями в два обхвата толщиной. Что ж, Катерина, могу тебя поздравить. Ты явно не на земле. Теперь бы еще понять, в какой стороне искать принцев, эльфов и драконов, желательно красивых, мужественных и без памяти в меня влюбленных. Или здесь водятся продвинутые инопланетяне с мускулистым телом и нежной душой. Как бы там ни было, а ночная прохлада заставила меня встать на ноги. Я с сомнением оглядела себя. Собираясь сегодня в город, я вовсе не учитывала, что придется совершать променад по ночному лесу. Короткий топ, открывавший плоский живот с блестящим камушком в пупке. Узкая мини-юбочка спортивного кроя с яркой надписью на лампасе «Адидас». Золотистые босоножки на шпильке, состоявшие из тоненьких полосок, обхватывавших стопу поперек пальцев и крест-накрест на лодыжке, завершали ансамбль. А как еще одеваться в 40-градусную жару молодой свободной девушке? Уж точно не в паранджу. Одно огорчало. Моя маленькая стильная сумочка в виде белого лакированного рюкзачка без вести пропала. Хотя я точно помню, что она крепко сидела у меня на спине. Может, поискать? Вдруг отлетела при падении. Да нет, как я ее найду в этой темноте? Ночной холод был довольно ощутим. И я уже через пару минут покрылась мурашками. Обняла себя покрепче, пытаясь сохранить тепло, и побрела наугад. Все равно не знаю, куда идти. Вы пробовали ходить по ночному лесу на шпильках? Вот и не пробуйте. Каблуки проваливались в мягкую землю и гнилую листву. А не пройдя и 10 шагов, я зацепилась ремешком за какой-то сучок. Раздраженно дернула ногой, и тоненькая полоска искусственной кожи приказала долго жить. Теперь левая босоножка болталась на ноге, держась за лодыжку. Это было уже слишком. Внутри клокотали ярость и обида. Но вот кому я что плохого сделала? Жила себе, никого не трогала. И на тебе! Дернул же меня черт подойти к той сумасшедшей. А вдруг это была ведьма? Не сама же я сюда попала. Кто-то явно поспособствовал. Но представить, что по нашему городку посреди дня бродит настоящая ведьма, да еще в таком неприглядном виде, просто в голове не укладывается. Закусив губу от досады, я сняла испорченную обувь и, не глядя, через плечо кинула в темноту. А потом осторожно двинулась дальше. Шла я очень медленно, маленькими шажками, вытянув вперед руки. Очки мои остались в сумке, а без них я в сумерках почти ничего не видела. Что поделать, -3 вносят свои коррективы. Это днем я прекрасно себя чувствую и в знакомой обстановке. А ночью, да еще в чужом лесу, боюсь, тут и очки не помогут. В общем, попало так попало. Где-то через полчаса бесцельных блужданий я, наконец, не выдержала и обреченно опустилась в мокрую от росы траву. В голове мелькнула умная мысль дождаться рассвета. Все тело колотило крупная дрожь, руки и ноги заледенели, зубы весело отбивали кастаньету. В довершение ко всему в горле пересохло и страшно хотелось пить. Неожиданно в полной тишине, где-то метрах в 100 от меня, взлетела и заполошно застрекотала сорока, оглашая лес своим криком. Я вскочила, настороженно вглядываясь в темноту. «Сороки ночью спят, это я знаю точно!» Что-то или кто-то спугнуло ее, и это что-то движется сейчас в мою сторону, утробно рыча и ломая подлесок, будто медведь-шатун. «Бежать! Бежать! Куда бежать?» Я заметалась меж трех дубов, или это были вязы, да кто их в потемках разберет, не зная, куда бежать. Кинулась в одну сторону, спотыкаясь и падая, в другую. Потом замерла в ужасе на одном месте. В ночи раздавался громогласный рев, от которого у меня затряслись колени. И я прямо попой почувствовала, как неизвестное животное прибавило скорость, рассчитывая поскорее поужинать мною. Первой мыслью было рвануть в сторону, противоположную приближению зверя. Но потом я вспомнила, что от медведей не стоит бегать. В какой-то книжке я читала, что к этим хищникам нельзя поворачиваться спиной. Это провоцирует их на нападение. А вот мертвечину они не едят. Это шанс. В темноте я практически на четвереньках влезла в густой кустарник, росший вокруг толстых стволов. Закопалась в ворох прелой листвы, стараясь поменьше шуметь. И прикинулась трупом. Глаза закатила, дыхание выровняло и приготовилась вообще не дышать, если этот медведь меня найдет и захочет обнюхать. Было очень мокро, холодно и страшно. Но уж лучше так, чем оказаться разорванной диким зверем. Когда неизвестное существо раздвинуло ветки над моей головой, я от страха вообще дышать перестала. Сердце ёкнуло и благополучно провалилось в желудок. Тело моментально покрылось холодным потом. Зверь был на расстоянии вытянутой руки, но уже не рычал. Наоборот, я услышала недовольное ворчание, и горячее зловонное дыхание опалило мое лицо. Я не удержалась и сморщила нос, сдерживая подступившую к горлу тошноту. Фу, какой тухлятины он наелся! Несколько секунд меня обнюхивали, причем так тщательно, что я уже практически попрощалась с жизнью. Медведь, или кто он там, поворчал, посопел. А потом я вдруг почувствовала, как что-то шершавое и мокрое прошлось по моей щеке. Это было уже слишком. Я распахнула глаза и заорала во все горло, срываясь на ультразвук. Прямо надо мной нависала громадная косматая морда со скаленной пастью, с оголенных клыков которой падали клочья пены, а из-под косматых бровей светились два ярко-красных глаза. В один момент я поняла, что это никакой не медведь. Это монстр, чудовище, исчадие ада. Мой визг на секунду дезориентировал его, заставив недовольно взрыкнуть. А в следующий миг оно с утробным рычанием начало сосредоточенно выковыривать меня из ненадежного схрона. В темноте я не могла разобрать, что это за зверь, поняла лишь одно. Оно было громадным, страшным и явно плотоядным. А еще вонючим и неухоженным, и, по всей видимости, далеко не ручным. Перспектива оказаться у него в желудке придала мне сил. Наверное, лучше всего для меня было бы сейчас брякнуться в обморок. Но такого счастья мой организм мне не предоставил. Продолжая визжать, как противоугонная сигнализация, я рефлекторно вскинула руки и уперлась в широкую грудь чудовища. Оно взревело, разевая громадную пасть. Откинуло назад голову, будто волк, воющий на луну. А потом вдруг кинулось на меня. Вот в тот момент я действительно чуть не описалась. Вся жизнь пролетела перед глазами, все несбывшиеся мечты. Но чудовище всего лишь схватило меня в свои лапы и по-хозяйски перекинуло через мощное плечо попой кверху. Затем, довольно урча, монстр похлопал меня по пятой точке громадной лапой с длиннющими когтями. Встал на ноги и спокойно зашагал в обратную сторону. Вися вниз головой и болтаясь как тряпка, я с изумлением поняла, это чудовище передвигалось на двух ногах. Вот какие еще нужны доказательства? Я в другом мире. От удара животом о его плечо у меня вышибло весь воздух из легких, и я просто захлебнулась криком. Закашлялась, пытаясь отдышаться. Заколотила кулачками в мощную спину, покрытую густой шерстью. Но меня еще раз хорошенько встряхнули с недовольным ворчанием и весьма ощутимо шлепнули по попе. Я сразу притихла, не желая дразнить зверя. Если он не съел меня сразу, есть шанс, что не съест и потом. И вообще, вдруг он ручной. Я с сомнением потыкала его в свалявшуюся шерсть. Нашел несчастную попаданку и несет своему хозяину, как верный пес. А хозяин — какой-нибудь местный аристократ, желательно принц или король, любящий ночную охоту. И, конечно же, красивый и благородный. В книжках же все именно так. От зверя жутко воняло псиной, свалявшаяся шерсть торчала клоками. В ней застряли жухлые листья и щепки, и наверняка, я была в этом просто уверена, обитали блохи. Вися вниз головой на твердом плече, я имела честь лицезреть подтянутый мохнатый зад монстра, но в потемках не могла разобрать цвет его шерсти. Придерживая меня за колени, чудовище двигалось большими скачками, покрывая за один прыжок несколько метров. Я устала болтаться из стороны в сторону, а потому, недолго думая, уперлась локтями в спину монстра и подставила под подбородок ладони. Зверь не обратил на это никакого внимания. Немного осмелев, я расслабилась, отдавая себя в руки судьбы. Нет, я, конечно, могла еще подрыгать ногами и повизжать, но вряд ли это чудовище было бы столь любезно, чтобы отпустить меня. Лучше дождаться конца нашего забега и уже тогда ориентироваться по обстановке. В конце концов, никогда не поздно стать главным блюдом в меню иномирного монстра. Бег с препятствиями продолжался где-то полчаса. Зверь несся с такой скоростью, что у меня захватывало дух, а сердце периодически то прыгало в горло, то падало на дно желудка, причем вместе с залежавшимися там остатками обеда. Монстр, не разбирая дороги, ломился напрямик через густой подлесок, перепрыгивая рвы и буераки, точно олимпиец на забеге с препятствиями. Оставалось только позавидовать такой ловкости и прыти. Наконец, зверь выскочил на открытое пространство и остановился, шумно втягивая воздух. Я рискнула открыть глаза и немного осмотреться. Надо же, я и не заметила, когда зажмурилась. А посмотреть было на что. Мы стояли посреди залитой красным светом поляны. Половину горизонта закрывала кровавая луна, а на ее фоне темной громадой высился силуэт средневекового замка, стоявшего на холме. Каменные стены, окруженные глубоким рвом, острые зубцы вздымающихся вверх башен, на тонких шпилях темные флаги. И ни одного огонька. Я невольно сглотнула. Коротко рыкнув, монстр перебросил меня на другое плечо, будто мешок с картошкой, и направился в сторону замка. На открытом пространстве огромная луна давала достаточно света. И я увидела, как лесная тропинка под ногами чудовища превратилась в широкую дорогу, выложенную булыжником. Затем булыжник сменился толстым деревянным настилом, а по обе стороны от него зияли черные провалы рва. Я поняла, что мы ступили на мост. Еще несколько шагов, и вот мы уже проходим поднятую решетку, чьи острые пики замерли в 3 метрах над землей. Едва монстр переступил этот символичный порог замка, как раздался металлический скрежет и громыхание цепей. Подняв голову, я с открытым ртом наблюдала, как сразу за нами упала решетка и начал подниматься огромный мост, только что лежавший через ров. Это была ловушка. Я застонала от бессилия. Как известно из истории, уйти из замка с поднятым мостом можно только устроив подкоп или имея крылья. Ни землероек, ни птиц в моем роду не наблюдалось. Лопату я за всю жизнь ни разу в руки не брала, а на высоте больше 2 метров у меня вообще голова кружится. Между тем странности продолжались. Стоило нам оказаться за воротами замка, как из разных углов в нашу сторону хлынул поток зверья. Кого здесь только не было. Лисы, волки, рыси бросились к ногам монстра, будто приветствуя его. Стаи воробьев и голубей сорвались с крыш, затмевая небо. Это был не замок, а настоящий звериный ковчег. И все эти животные, увидев или унюхав меня, вдруг замерли на секунду. а потом разразились громкими криками. Вой и тявканье смешались с птичьим щебетом, и вся эта лесная братья заскакала вокруг меня, скаля зубы и недвусмысленно облизываясь. Я уже и сама готова была завыть, но монстр продолжал шагать по замковому двору. Он лишь коротко рыкнул, отгоняя особо назойливых, а затем вошел под высокие своды одной из башен. В замке было темно, хоть глаз выколи, но мой похититель передвигался на удивление свободно. Либо видел в темноте, либо уже привык обходиться без света. Впрочем, это не мешало ему довольно ворчать и время от времени похлопывать меня по попе. От этих небрежных прикосновений у меня каждый раз душа в пятки уходила. Думалось, а вдруг он мою филейную часть на мягкость проверяет. Занесет сейчас на замковую кухню и навертят там котлет из одного несчастного тела. А тут еще и звери эти. Птицы остались снаружи, но с десяток лис и парочка рысей продолжали идти вслед за нами. В темноте я видела, как плотоядно светятся их глаза, буквально не отрываясь от меня. Одно успокаивало. После того, как монстр рыкнул на них, они не смели подходить ближе, чем на несколько шагов. Подозреваю, если бы он их не отгонял, то за время пути по темным коридорам я могла бы стать основательно обглоданной. Наконец скрипнула какая-то дверь, и меня довольно осторожно скинули на что-то мягкое. Судя по ощущениям, кровать. Хотя могу и ошибаться. Но было мягко, и какое-то подобие покрывала присутствовало. В помещении находились только мы с монстром. Остальная братья осталась за дверями. Едва меня спустили с плеча, как я тут же сгруппировалась, зажимаясь в комок. И сделала это очень вовремя. Зверь нагнулся надо мной, шумно фыркая, и начал обнюхивать с такой тщательностью, что у меня внутри все похолодело. Его холодный мокрый нос ткнулся мне за ухо, со свистом втягивая в себя исходящий от моей кожи запах. А потом двинулся вниз по шее, оставляя неприятную влажную дорожку. Одной лапой зверь придерживал меня за плечо, а другой нажал на поднятые к подбородку колени. Делал он это неожиданно деликатно, но сила его была такова, что я не смогла сопротивляться и развернулась, подставляя беззащитный живот. Его нос скользнул по ключице и уткнулся в ложбинку между грудей. Чудовище удовлетворенно заворчало, а я едва сдержалась, чтобы не передернуться от омерзения. Фу! Но это было только начало. Удерживая меня своими мохнатыми ручищами, это озабоченное чудовище начало обнюхивать меня с такой тщательностью, что я невольно вспомнила всех известных богов. Каждый сантиметр моей кожи, каждая впадинка и выпуклость моего тела были им досконально обследованы. Особенно поразило, когда он всунул нос мне под юбку, ткнулся между ног и тихонько заскулил. Мне показалось, или я его интересую не только как возможный обед? Хорошо, что он хоть одежду снять с меня не пытался. Наконец, завершив осмотр, он прошелся своим шершавым языком от моей ключицы через шею и щеку до самых волос. Раз, другой. Затем, шумно дыша, улегся рядом, подгреб меня себе под бок, обхватил своими лапами, как ребенок любимую игрушку, и довольно засопел мне в макушку. Через несколько минут его дыхание выровнялось, а я с удивлением заметила, что в одной из стен комнаты есть узкое окно, больше похожее на бойницу. И сейчас ночное небо за ним начинает понемногу розоветь. Усталость взяла свое, меня постепенно клонило в сон. И даже близость храпящего монстра не могла заставить меня держать глаза открытыми. Я держалась сколько могла, а потом начала клевать носом. В то время, как за окном разгорался рассвет, я перестала бороться с собой и погрузилась в тревожный и нервный сон.